Примечание. Однажды беглые украли в Дуэ компас, чтобы отыскать север и обойти кордон у мыса Пагоби. И компас привел их как раз к кордону. Мне рассказывали, что в последнее время каторжные, чтобы не идти по охраняемому западному побережью, начинают уже пробовать другой путь, а именно на восток, к Ныйскому заливу. Оттуда по берегу Охотского моря на север к мысу Марии и Елизаветы, и затем к югу, чтобы переплыть пролив против мыса Пронге. Рассказывали, что такой путь избрал, между прочим, известный Богданов, который бежал незадолго до моего приезда. Но это едва ли вероятно. Правда, на всем протяжении Тыми есть Гилядская тропинка и попадаются юрты, но круговой путь от Ныйского залива длинен и труден. Надо вспомнить, сколько лишений претерпел Поляков, спускаясь от Ныйского залива к югу, чтобы оценить весь риск путешествия от этого залива к северу. О том, как жутко приходится беглым, я уже говорил. Беглые, особенно рецидивисты, мало-помалу привыкают к тайге и к тундре. Ноги их приспосабливаются, и нет ничего мудреного, что некоторые даже спят на ходу. Мне говорили, что дольше всех могут находиться в бегах китайские бродяги хунхузы, которых присылают на Сахалин из Приморской области, так как они будто бы могут по целым месяцам питаться одними только кореньями и травами. Бывает нередко, что беглые пытаются переплыть пролив где-нибудь поблизости тюрьмы. Для этого нужны исключительная смелость, особенно счастливый случай, а главное – многократный предварительный опыт, научивший, как труден и рискован путь к северу через тайгу. Убегающие из воеводской и дуйской тюрем бродяги-рецидивисты пускаются в море немедля, в первый же или второй день после побега. Тут уж никаких соображений насчет бурь и опасностей, а один лишь животный страх погони и жажда свободы. Хоть утонуть, да на воле. Обыкновенно они спускаются верст на 5-10 южнее Дуэ, к Огнёво, устраивают тут плот и спешат уплыть к туманному берегу, отделенному от них 60-70 милями бурного холодного моря. При мне из воеводской тюрьмы бежал таким образом бродяга Прохоров, он же Мыльников, о котором я говорил в предыдущей главе. Примечание. 29 июня 1886 года с военного судна «Тунгус», не доходя 20 миль до Дуэ, заметили на поверхности моря черную точку. Когда подошли поближе, то увидели следующее. На четырех связанных бревнах, сидя на возвышениях из древесной коры, плыли куда-то два человека. Около них на плоту были ведро с пресной водой, полтора каравая хлеба, топор, около пуда муки, немножко рису, 200 ариновые свечи, кусок мыла и два кирпича чаю. Когда их взяли на борт и спросили, кто они, то оказалось, что это арестанты дуйской тюрьмы, бежавшие 17 июня, значит, бывшие в бегах уже 12 дней, и что плывут они вон туда, в Россию. Часа через два поднялся сильный шторм, и пароход не мог пристать к Сахалину. Спрашивается, что случилось бы в такую погоду с беглыми, если бы их не приняли на судно. Смотри об этом «Владивосток», 1886 год, номер 31. Уплывают также на баржах-шаландах и на сеноплавках. Но море всякий раз безжалостно разбивает эти баржи или выкидывает их на берег. Был один случай, когда каторжные бежали на катере, принадлежащем горному ведомству. Примечание. В июле 1887 года на Дуйском рейде нагружался углем пароход «Тира». По обыкновению уголь доставлялся к борту на баржах, которые водил на буксире паровой катер. К вечеру засвежело и начался шторм. «Тира» не могла держаться на якорях и ушла в Декастре. Баржу вытащили на берег около Дуэ, а катер ушел в Александровский пост и укрылся там в речке. Ночью, когда погода несколько утихла, катерная прислуга состоявшая из каторжных, предъявила надзирателю подложную телеграмму из Дуэ, в которой было приказание немедленно отправиться на катере в море для спасения барж с людьми, будто бы унесенных штормом от берега. Не подозревая обмана, надзиратель выпустил катер из пристани. Но вместо того, чтобы идти на юг к Дуэ, катер пошел на север. На нем было 7 мужчин и 3 женщины. К утру погода изменилась к худшему. Около мыса Хоэ залило в катере машину. 9 человек утонули и были выброшены на берег. И спасся на доске только один, бывший на катере рулевым. Этот единственный спасшийся, по фамилии Кузнецов, служит теперь на руднике в Александровском посту у горного инженера. Он мне подавал чай. Это крепкий, смуглый, довольно красивый мужчина, лет 40. По-видимому, гордый и дикий. Он мне напомнил Тома Айртона из «Детей капитана Гранта». Случается, что каторжные убегают на тех же самых судах, которые они грузят. В 1883 году на пароходе «Триумф» бежал каторжный Франц Китц, зарывшись в угольную яму. Когда его нашли и вытащили из ямы, то он на все вопросы отвечал только одно – «Дайте воды, я не пил 5 дней». Попав так или иначе на материк, беглые держат путь к западу, питаясь Христовым именем, нанимаясь где можно в работники и воруя все, что плохо лежит. Крадут они скот, овощи, платья, одним словом, все, что можно съесть, надеть на себя или продать. Их ловят, долго держат в тюрьмах, судят и отсылают назад со страшными статейными списками. Но многие, как известно читателям, по судебным процессам доходят и до московского хитрого рынка, и даже до родной деревни. В Палеве хлебопек горячий, простоватый, откровенный и, по-видимому, добрый человек рассказывал мне, как он дошел до своей деревни, повидался с женой и детками и как опять был сослан на Сахалин, где кончает уже 2-й срок. Говорят, и в печати, между прочим, высказывалось предположение, будто беглых каторжных принимают на свои суда американские китобои и увозят их в Америку. Примечание. Американские китобои принимали беглых из Катанибея, говорит нерчинский сторожил. Будут принимать беглых и на Сахалине. Московские ведомости, 1875 год, номер 67. Это, конечно, возможно, но я не слыхал ни об одном таком случае. Американские китобои, промышляющие в Охотском море, редко подходят к Сахалину, и еще реже случается, чтобы они подходили именно в то время, когда на пустынном восточном берегу находятся беглые. По словам господина Курбского, «Голос», 1875 год, номер 312, в Индиан-Территори, на правой стороне Миссисипи, живут целые партии вачеро из сахалинских каторжников. Эти вачеро, если они существуют на самом деле, пробрались в Америку не на китобойных судах, а, вероятно, через Японию. Во всяком случае, побеги не в Россию, а за границу, хотя и редко, но бывают. И это не подлежит никакому сомнению. Еще в 20-х годах наши каторжные бегали из Охотского солеваренного завода на теплые, то есть Сандвичевы, острова –